Разменяв новое столетие, мы решили одеть елку в серебро, решив, что серебряный век лучше золотого. Согласно Гесиоду, который первым присвоил истории металлические клички, серебряное поколение открыло старость. В золотом веке все умирали в расцвете сил, что, если вспомнить Пушкина и Лермонтова, похоже на правду. Впервые узнав седину, люди открыли мудрость, и, как добавляет Овидий, 4 времени года. Сроки древней весны сократил в то время Юпитер, лето с зимою создав, сотворив и неверную осень с краткой весной, разделил он 4 времени года. По-моему, уже этого достаточно, чтобы предпочесть серебро золоту. Когда Марка Твена спросили, по какой причине он переехал из теплой Калифорнии в холодный Коннектикут, писатель привел не одну, а 4 причины. Весну, лето, осень и зиму. Помимо ноябрьского инея, январских снежинок и мартовских сосулек, у серебра есть и другие достоинства. Ему свойственна почтенная второсортность. Гайдн вместо Моцарта, красная икра вместо черной, селигер вместо Крыма. По-старомодному нерасторопное, оно напоминает того неудачника, что даже на конкурсе дураков занял 2-е место. Но есть в серебре и благородство уступчивости, и добродетель умеренности, и смирение мудрости. Стоя на пороге всякого совершенства, оно ведет себя, как всем бы следовало, пропускает лучших, не уступая худшим. Своим матовым величием оно иллюстрирует совет Лао Цзы: «Будь блестящим, но не слепящим». К елке, впрочем, это не относится. И в серебряном наряде она сверкает, как в золотом. Поскольку Новый год — праздник с тевтонским акцентом, самую знаменитую елку следует искать в Щелкунчике. Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сияло. Гофманская елка с цветами и плодами, в кроне которой запутались мерцающие звезды свечек, напоминает напольный макет мироздания, домашний рай из набора «Сделай сам». Как и положено райским кущам, здесь царит вегетарианство, мешающее украсить елку, например, сосисками, хотя это пришлось бы по вкусу нашему коту. И съестного на елку идет то, что растет — мандарины, яблоки и, наряднее всех, завернутые в серебряную фольгу грецкие орехи. Их морщинистый мозг прячется в таком крепком черепе, что сразу понятно, зачем Щелкунчику зверские челюсти. Всегда готовый к зловещим подвигам, он приоткрывает сокровенный смысл святок по Гофману. Все прекрасное у него —